Эпилог. «Горько! Горько! Горько!» Диана кричала, что было сил. Веселая, радостная и трезвая. Ирка и Надька тоже пришли, а еще Беркут, Медведь и их красивые жены. Мы познакомились и почти уже подружились. Мы отмечали свадьбу с Феликсом в фантастических вечеринках. Где же еще? И в самом разгаре празднества муж меня утащил. Буквально поднял со стула, подхватил под руку и вывел из зала, где остальные гости, закуски и аниматоры. Мы очутились в коридоре с множеством дверей, куда я еще ни разу не заходила. Похоже, юркнули в черный ход. «Я арендовал нам тут кабинет», — загадочно и возбужденно шепнул Феликс. «Не можешь дальше терпеть?» Я усмехнулась. Было так приятно, что муж жаждет меня настолько, что просто не смог удержаться и прямо тут решил устроить нам праздник. Тот, который отмечают только вдвоем. Я смотрела на Феликса. На щеках пожар. Губы стали ярче, даже припухли. И глаза сверкают, как в лихорадке. Он усмехнулся. «Да, не могу. Не могу больше терпеть. Так хочу тебя». Его возбужденный шепот так будоражил, заводил и волновал просто ужасно. Я позволила себя вести. Просто двигалась автоматически туда, куда он тянул. Мы прошли коридор и оказались в просторной комнате, с диваном, креслами и даже холодильником с дорогой выпивкой. Впрочем, это нам и вовсе не требовалось. Мы были слишком пьяны друг от друга. В помещении царил глубокий полумрак, который разряжали лампочки на стенах, заливая все ненавязчивым светом. Феликс уложил меня на диван и принялся раздевать так, словно спешил на пожар и ужасно опаздывал. Вещи только летели в разные стороны. Пальцы Феликса заплетались, путались в застежках и пуговицах. Я усмехалась и позволяла ему делать так, как хочет, как получается, как сможет. Наконец, мое белое платье легло пышным облачком возле дивана и осело, словно кусок сладкой ваты. Муж сбросил одежду за считанные минуты, навалился и внезапно остановился, а затем принялся меня целовать. Я видела, насколько он меня хочет. Он дрожал и надсадно, рвано дышал, но и остальные свидетельства его желания были отлично видны в приглушенном свете. Я позволяла себя ласкать, целовать, а потом мы резко соединились. Замерли на секунду, и Феликс принялся двигаться, двигаться, двигаться, и потолок надо мной зашатался. Он говорил, что именно так чувствовал, когда мы только лишь стали встречаться. Теперь я поняла, вообще, каково это, когда земля и небо вдруг перестали существовать, так, как привык, так, как им и положено. Когда внутри пульсирует огромный, теплый шар и взрывается, взрывается, взрывается. Что-то стягивается, сладко пульсирует. И ты летишь, наслаждаешься, блаженствуешь. Это был самый мощный мой оргазм за все годы. С Антоном я ничего подобного не испытывала. А потом мы лежали и на пару хихикали. Вернулись к гостям, и я бросила букет. А поймала его все та же неугомонная Дианка. «С ее-то приключениями в ночных клубах я не удивлюсь выбору фортуны», — шепотом пошутил Феликс. Я потешно щелкнула его по носу. «Попросила бы. Мы вообще-то подруги». А вечером мы полетели на море. Я, Феликс и мой замечательный сын. Конец книги.